«Знаю, знаю. Вам хотелось бы, чтобы я носила белое атласное платье и жемчуг, как мама на том портрете. А еще лучше, если бы у меня были такие же голубые глаза и золотистые кудри». Мисс Феррерс улыбнулась. А она была в нем просто неотразима. Столько молодых людей потеряло из-за нее голову. Твой отец влюбился в нее с первого взгляда. Он тогда был помолвлен со своей кузиной Агнес. Приличная семья, выгодная партия. Да куда там? Стоило ему увидеть Лилиан, и он уже ничего не мог с собой поделать. Многие тогда от него отвернулись. Агнес, бедняжка, так его никогда и не простила. Впрочем, из их брака все равно не вышло бы ничего путного. Она была чересчур ревнива, а твой отец слишком влюбчив. Вот с твоей матерью они были прекрасной парой. Она печально вздохнула и закончила. Но так рано умерли. А я совсем на нее не похожа, грустно сказала Лора, которой очень хотелось походить на свою мать. А мисс Феррерс ласково на нее взглянула. Больше, чем тебе кажется, дорогая. Только она была блондинкой, а ты родилась темненькой. Лора наклонилась к кузине, поцеловала ее, и в этот момент позвонили в дверь. Пришел Робин, а там, где он появлялся, для печали места уже просто не оставалось. К тому же, получив долгожданный отпуск, Робин собирался использовать его с максимальной пользой. По пути к Люксу он не умолкал ни на секунду. Хелен и Дуглас Максвелл, высокие и светловолосые, уже ждали их в холле. Они обрадовались Лоре так, словно она была их ближайшей родственницей. Вскоре подтянулись и остальные. Элистер привел с собой миниатюрное, жизнерадостное существо по имени Петра Норт. Она смеялась и щебетала, не умолкая, успевая при этом отвечать на подразнивание Элистера. У нее было круглое личико, большие удивленные глаза и мягкие темные волосы. Она до смешного напоминала маленького проказливого котенка. Теперь все ждали Тайни Слейл и Кэрри Десбора. Это имя Кэрри Десбора очаровало Лору с тех самых пор, как 2 или 3 месяца назад она увидела его под размытой нечеткой фотографией. Все газеты напечатали тогда этот дурацкий снимок, сделанный со спины, плечи, затылок, ухо и кусочек подбородка. А другого у них просто и не было. Кэрри Десбора, военный летчик и национальный герой, наотрез отказывался фотографироваться. Он тоже находился сейчас в отпуске, который получил по ранению. Лора украдкой разглядывала братьев. Они были удивительно похожи. Мужественные лица, смуглая кожа и ярко-голубые глаза. Разве что Дуглас был чуть повыше других, а Робин чуть посветлее. «Вечно Тайнис опаздывает», – пожаловалась Петра. Она лукаво взглянула на Элистера, но он этого не заметил. «Сомневаюсь, что она вообще способна прийти вовремя, даже если очень постарается», — подхватил Робин. Петра рассмеялась, и на ее щеках появились ямочки. «С такой фигурой можно и не стараться. Стоит ей появиться, и мужчины разом забывают о таких пустяках, как время. Вот мне с моим ростом уж точно лучше приходить вовремя, а то потом могут и не заметить». Она повернулась к Лоре. «Ты знакома с Тайнис?» «Ах да, конечно, знакома. Она ведь твоя кузина». «Или тетя?» «Вообще-то тетя, хотя по возрасту больше подходит сестры. Я лично привыкла считать ее кузиной. Правда, мы никогда еще не встречались». Петра залилась звонким смехом. «Как же я забыла! Да-да, смертельная обида, семейная вражда и все такое. Кажется, твой отец не женился на ее тете, да?» «Тайнис мне что-то такое рассказывала. С ума можно сойти». «Никогда бы не подумала, что в наши-то дни кто-то может придавать значение таким пустякам. Ведь это все когда было?» Лоре показалось, что ее родители только что повторно отправили на тот свет. Чтобы прервать затянувшееся молчание, она спросила, «А правда, что Тайнис очень красивая?» Петра скорчила гримаску и лишь чудом удержалась, чтобы не показать язык. «Скорее она умеет убедить в этом других». Выразительное личико Петры вытянулось. «Кстати, вот и она, легка на помине». Лора обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как в открытую дверь входит запоздавшая пара. Правда, рядом с Тайнис ее спутник терялся настолько, что с тем же эффектом она могла бы появиться здесь и одна. Первое, о чем подумала Лора, это что Пэт рассказала правду. Тайнис вовсе не была красавицей, хотя по непонятным причинам и казалась ею. Собственно говоря, решила Лора, стараясь быть объективной, я ничуть не хуже. Они и впрямь были похожи, только Тайнис выглядела лет на 6 или 7 старше и, возможно, немного выше. Ее серо-зеленые глаза были чуть темнее и уже, а темные волосы уложены в сложную высокую прическу. Настоящее чудо парикмахерского искусства. У нее была безупречная походка и идеальная фигура, туго обтянутая платьем изумрудно-зеленого бархата, конусом, расширяющимся у колен и доходящим почти до пола. Строгий покрой чуть смягчали 2 крохотных кармашка, расшитых жемчугом. Жемчугом же поблескивали тяжелые серьги и колье. На пальце правой руки, протянутой сейчас Дугласу, сверкал изумруд в тонкой оправе. Объективность куда-то исчезла, и Лора почувствовала легкий укол зависти. Но тут Тайнис подошла к ней и бархатным, как ее платье, голосом произнесла: «Вы, вероятно, Лора? Очень рада знакомству». Лора заглянула в ее зеленые глаза и была очарована. Впрочем, как и все, кого хотела очаровать Тайнис. И дело здесь было совсем даже не в красоте, а в редкой жизненной силе этой женщины. Казалось, одно ее дыхание превращало воздух в шампанское, и все, кто находился с ней рядом, тут же чувствовали, как оно ударяет им в голову. Кэрри Десборо был высоким, темноволосым мужчиной с худым загорелым лицом. Когда его представляли Лори, она невольно спросила себя: «Да что это с ним такое?» Настолько явным было вызванное этим лицом ощущение потери и боли. Впрочем, она забыла об этом, как только все сели за стол.